Я приехала в Петербург в мае месяце и с удовольствием увиделась с государем, которого научилась любить за последние 12 лет. Но меня еще больше обрадовало, что красота его супруги составляла малейшее ее украшение. Меня привлекли к ней ее ум, образование, скромность, приветливость и такт, соединенный с редкой для такой молодой женщины осторожностью. Она уже правильно говорила по-русски, без малейшего иностранного акцента. Однако я с грустью видела, что Александр окружил себя молодыми людьми, небрежно относившимися к особам преклонного возраста, которых император и без того старался избегать вследствие своей застенчивости, объясняемой, кажется, глухотою. Александр окружил себя молодыми людьми. Вероятно, имеется в виду негласный комитет при Александре I, куда входили Строганов, Чарторышский, Кочубей и Новосильцев. Они готовили новые реформы. 4 года царствования Павла, пытавшегося превратить своих сыновей в капралов, были потеряны для науки и умственного их развития. Вахт-парады и обмундирование войск занимали его главным образом. Я предвидела, что даже доброта государя и твердые принципы гуманности и справедливости не оградят его от того, что, с одной стороны, его приближенные вполне овладеют его доверием, а с другой – министры и высшие должностные лица будут делать все, что угодно. Я уехала из Петербурга в июле и, несмотря на далекое расстояние, отправилась в белорусское имение и затем занялась приготовлением коронации, экипажей и гардероба, который я совершенно запустила за последние 7 лет. Мне нечего было одеть. Я заняла в банке 44 тысячи рублей, из них 19 500 рублей употребила на уплату долга сына по векселю, 11 тысяч рублей на уплату долга моего племянника Дмитрия Татищева, а остальные истратила на отделку своего московского дома и на приготовление к участию в торжествах коронации. Причем я не стремилась к особой роскоши, но хотела соблюсти приличествующий моему положению декорум. До отъезда я получила обещание государя, что при первом производстве Кочетова моя племянница будет сделана фрейлиной, а князь Урусов, женившийся на моей племяннице Татищевой, камер-юнкером. Урусов Александр Михайлович, 1766-1853 годы, князь, обер-камергер и член Государственного совета, государственный контролер, с 1824 года сенатор. Его жена Екатерина Павловна, урожденная Татищева, 1775-1855 годы, сестра Татищева, у них было 8 сыновей и 4 дочери. Их дом в Москве, ныне участок дома номер 26 по Садово-Кудринской, славился гостеприимством. Урусовы были московскими знакомыми Пушкина, который любил бывать у них. Я приехала в Москву за 2 недели до их величеств. Въезд их в город совершился с большой торжественностью и великолепием. В кортеже участвовали более 50 придворных и столько же частных карет. За каретами их величеств и императорской фамилии следовал экипаж, в котором сидели принцесса Амалия, сестра императрицы, и я, как первая статс-дама императорского двора. Амалия, принцесса Баденская, 1739-1807 годы, сестра императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I. Затем ехали статс-дамы, фрейлины, высшие должностные лица и так далее. Их величество поехали прямо в Кремль и слушали молебен в соборе. Так как я не люблю церемоний, этикета и празднеств, я не стану больше о них распространяться. Впрочем, все коронационные торжества друг на друга походят. Скажу только, что молодой император и его прелестная супруга завоевали сердца всех москвичей. Во время пребывания их величеств в старинной резиденции наших государей, представляющей себя целый особенный мир вследствие своей обширности и различия между собой и ее жителей, в ней можно встретить обычаи и манеры современных европейцев рядом с пережитками татарских нравов и чистым патриархальным бытом. Во время пребывания там их величеств я вела весьма утомительную жизнь. Дворец, в котором они жили, был в 9 верстах от моего дома, и я почти каждый день ездила ко двору, предполагая, что буду полезной императрице Елизавете, указывая ей множество мелочей, неважных по существу, но которыми не следовало пренебрегать, для того, чтобы произвести то хорошее впечатление, какое я от всего сердца желала ей оставить по себе. Она сказала брату, что я была ее ангелом-хранителем, и что она без меня не сумела бы справиться со своим новым положением. Моя горячая привязанность к ней заставляла меня безропотно переносить утомление и скуку церемоний, этикета, составлявших придворную атмосферу, столь удушливую для простой деревенской жительницы, какой была я. Личный интерес никогда не побудил бы меня к этому. После отъезда двора в Петербург я вернулась к своему обыкновенному образу жизни и в начале марта, как всегда, уехала в Троицкое. На следующий год я поехала в Белоруссию, чтобы достроить и осветить новую церковь, сооруженную мною на Большой площади в Круглом, а затем в июле месяце отправилась в Петербург, куда к тому же времени должен был приехать мой брат Семен. Каково было мое негодование, когда я услышала, что лица, окружавшие государя и обыкновенно враждовавшие между собой, однако в один голос поносили царствование Екатерины II и внушали молодому монарху, что женщина никогда не сумеет управлять империей. В противовес ей они восхваляли до небес Петра I, этого блестящего деспота, этого невежду, пожертвовавшего полезными учреждениями, законами, правами и привилегиями своих подданных ради своего честолюбия, побудившего его все сломать и все заменить новым, независимо от того, полезно ли оно или нет. Некоторые невежественные или льстивые иностранцы провозгласили его создателем Великой Империи, задолго до него игравшей большую роль, чем та, которая выпала на ее долю в его царствовании. Я каждый раз, как представлялся к тому случаю, откровенно и, может быть, слишком горячо высказывала свое мнение по поводу проповедуемых новых доктрин. Однажды все министры, составлявшие новое и несколько нелепое правительство, а также и некоторые из интимных друзей государя, обедали у моего брата Александра. Они навели разговор на Екатерину, критикуя в кривь и в кость все ее деяния, не умея отличить злоупотреблений, которые князь Потемкин допустил в военном деле, и недобросовестности или невежества исполнителей от чистоты и глубины намерений императрицы, всегда обращенных к благу и преуспеянию империи. Мой брат Семен присоединился к ним. Это вызвало во мне чувство, которое я не хочу и, пожалуй, теперь и не сумею описать. Моя речь, сказанная против этих нареканий, дышала искренностью и горячностью, как всегда в подобных случаях. Все это взволновало меня до такой степени, что я опасно заболела. Не могу не упомянуть, что дверь моя осаждалась посетителями и посетительницами, спешившими узнать о моем здоровье. Я видела в этом доказательство любви и уважения, которые еще питали к памяти великой государыни и благодетельницы России. Слова, произнесенные за обедом у моего брата, стали темой всех разговоров в городе. Все приезжали выразить мне свое сочувствие. Я бы охотно обошлась без него, если бы исполнилась хоть одна моя мечта о счастье Родины или хоть одна из истин, которые я старалась распространять, принесла бы плоды. Я нашла, что Петербург сильно изменился со времени императрицы. В нем были либо якобинцы, либо капралы. Я умышленно употребляю слово «капрал», потому что все военные, от солдата до генерала включительно, только и занимались постоянными и многочисленными учениями и усвоением себе строгой военной выправки. Я вернулась в Москву поздней осенью, но все-таки поехала еще в Троицкое. Я была своим собственным архитектором, садовником и управляющим, и, следовательно, не могла надолго отлучаться из Троицкого, так как земля требовала постоянных забот и ухода. Я умолчу о нескольких последующих годах, не представляющих ничего интересного для читателя. Огорчение, поражавшее мое сердце, отягчали мою жизнь. Они были такого свойства, что мне хотелось бы их скрыть от самой себя, и я не решаюсь рассказывать о них читателям. Император был столь милостив, что взял на себя уплату моего долга в банк. В конце августа 1803 года сердце мое было утешена гораздо большей и драгоценной для меня радостью — прибытием мисс Вильмот, родственницы моей нежной и ближайшей подруги мадам Гамильтон, дочери туамского епископа. Прибытие мисс Вильмот. Марта Вильмот приехала в Троицкое 24 августа 1803 года. Мисс Вильмот приехала ко мне в Троицкое и своими беседами, совместным чтением, кротостью и приветливостью внесла в мою жизнь тихие радости, бесценные и незаменимые для нежной дружбы и любознательного ума. Я имела удовольствие познакомиться с отцом этого ангела-утешителя, посланного мне небом и нежными заботами мистера Вильмота и мадам Гамильтон. И с некоторыми ее родственниками, сноска Дашковой. Ее родители так заботливо развивали ее ум и сердце, что она вызывала восхищение всех людей, способных ее оценить. С какой радостью мое любящее сердце воздает ей должную справедливость, и как глубоко оно ценит доверие ее родителей, отпустивших ее к женщине, нуждавшейся в смягчении ее жгучего горя и приветствовавшей окончание каждого дня как облегчение тяжкого и горестного бремени, которое судьбе угодно было наложить на ее печальную жизнь. Никогда, никогда не сумею я довольно вознаградить ее за все то, что она для меня сделала. Мое уединение стало для меня раем, и оно сделалось бы им в действительности, если бы, но это от нее не зависит. Зато я для нее сделала то, чего от меня не могли добиться мои родственники и друзья, и чего мне очень не хотелось. Я написала эти мемуары, так как она этого непременно желала. Она единственная владелица их с тем условием, что они появятся только после моей смерти. Появятся только после моей смерти. Записки Екатерины Романовны Дашковой впервые были изданы в Лондоне в 1840 году. Заканчивая их, я смело утверждаю, что я писала только истинную правду, которой придерживалась даже в тех случаях, когда она не говорила в мою пользу и пропустила только то, что могло бы повредить некоторым лицам. Однако читатель ничего от этого не потерял. Если я проживу еще некоторое время, я запишу разные случаи из царствования Екатерины, справедливо прозванной Великой. Напомню все благодетельные начинания этой государыни и проведу параллель между ею и Петром Первым, которого ошибочно сравнивали с этой гениальной женщиной, стоявшей несравненно выше его и поднявшей Россию на высоту великой державы, внушающей страх и уважение всей Европе. В заключение я могу сказать со спокойной совестью, что сделала все добро, какое было в моей власти, и никогда никому не сделала зла. Я отомстила забвением и презрением за несправедливости, интриги и клеветы, направленные против меня. Я исполнила свой долг по мере сил и понимания, со своим чистым сердцем и честными намерениями. Я вынесла много жгучего горя, которое вследствие моей слишком большой чувствительности свело бы меня в могилу, если бы меня не поддерживала моя совесть, свидетельствовавшая о чистоте моей жизни. Я без страха и тревоги, бестрепетно и спокойно смотрю в глаза приближающейся смерти.